Глава 31. Я дернулась в страхе, но Тимур ухватил за руку. «Спокойно, Яна, без лишних движений. Он же нас не видит». Мы поставили стаканчики на стойку, и Тимур, аккуратно, не привлекая лишнего внимания со стороны женщины, дремлющей за кассой, потянул меня вглубь помещения. «Там есть запасной выход. Я проверил». «Так вот, куда он отходил». «Яна, тебе точно жучков нет? Мне начинает казаться, что твой жених обладает сверхъестественными способностями». Протасову оставалось пройти шагов 5, а мы уже были у служебного. В этот момент на заправку въехал еще один автомобиль, который мог бы составить Мерсу конкуренцию по стоимости, если бы посетил перед этим автомойку. А так даже внимание ничего не привлек, кроме нашего. Притормозил на некотором расстоянии от машины Протасова и замер. Тимур его тоже заметил. «Очень вовремя», — произнес тихо. Мы нырнули в служебную дверь и вышли на улицу откуда-то сбоку. «Ну, Ян, а теперь всего лишь пара десятков метров по прямой. Просто идем вперед и все, как ни в чем не бывало. Справишься?» Я кивнула. «Отлично». Он закинул руку мне на плечо, и мы направились к джипу с видом, будто не происходит ничего из ряда вон. Обычная парочка прохожих. Я ожидала чего угодно. Окриков, того, что к нам подбегут со спины и схватят. Не сам Протасов, он навряд ли успеет добежать, так его люди. Никак не могла ожидать только одного, что мы спокойно дойдем до машины и сядем в нее. Но вот мы оказались совсем рядом с джипом, и Тимур распахнул передо мной заднюю дверь. «Ян, садись». Быстро юркнула в салон и сдвинулась ближе к мужчине лет под 50, освобождая место для Тимура. «Здравствуйте», — пробормотала. У мужчины оказалось добродушное круглое лицо, но вместе с тем внимательный цепкий взгляд. Впереди расположилось еще двое. Не успел Тимур сесть рядом, как машина тронулась с места и, проплыв мимо Мерса, аккуратно выехала со стоянки. Оказавшись на трассе, джип тут же набрал скорость, оставляя позади заправку. Мерседес Протасова и его самого. Похоже, даже не заметившего, что мы проскочили у него перед носом. Мне все еще не верилось, а потому я даже обернулась, чтобы удостовериться, за нами никто не гонится. «Ну, привет, Тимурка». Первым подал голос лысый и усмехнулся. Голос у него оказался довольно приятным. «Привет, Олег Петрович. Не думал, что ты лично приедешь. Это случаем не машина Протасова стояла на заправке?» «Его». «Нарочно не придумаешь. Вот скажи мне, обязательно надо было переходить дорогу именно ему? У него ж банда из сплошных отморозков. Да и сам он... Эх, ты же помнишь, какие с ним были проблемы у отца?» «Так получилось». «Хотя я тебя понимаю, красивая девочка и даже очень. Яна Соболевская, верно?» «Откуда вы знаете?» — спросила я и подобралась. «Такая у меня работа — знать все, что творится в нашем городе». «И что там творится?» «А то ты не в курсе. Отец твой разыскивает тебя, сбежавшую невесту, на пару с женихом. Только вот не знал, что Тимур наш во всем этом участвует. Да, Тимур? Вот отец удивится». «Олег Петрович, давай вот без этого всего. У отца и так забот полно». Я обернулась снова. «Не волнуйся, Яна», — произнес Олег Петрович. «Мои люди контролируют ситуацию. Похоже, они вас прошляпили. А если бы и нет, не рискнул бы он сейчас напасть. Все же мозги у твоего, как я понимаю, теперь уже несостоявшегося жениха есть. Но это в открытую. Тимур, слышишь меня?» «Слышу». «В открытую, а из-под тишка, когда никто ни о чем не будет догадываться, это запросто. Понимаешь, сынок, о чем я?» «Да». Я в испуге уставилась на мужчину. Получается, подставила я Тимура по полной программе, раз теперь из-за меня у него могут возникнуть проблемы. Олег Петрович кивнул. «Вот, так что не лучше ли вам, ребята, смотаться ненадолго за границу? Пусть страсти поутихнут немного, глядишь, и забудется все. Вы там посидите тихо, мирно, а мы здесь подумаем да прикинем, чем этого типа снова можно прижать, чтоб не рыпался и в вашу сторону даже не смотрел. В колледж, как я понимаю, ты, Тим, все равно не горишь желанием возвращаться. В конце концов, сдашь все онлайн. С отцом я сам договорюсь». «Я не против. Ты девушку уговори». «А что, она не согласна?» «Раньше нет, сейчас не знаю», — ответил за меня Тимур. «Ну тогда и я не знаю. Ян, других вариантов нет. Или туда, или к отцу. Помиритесь, может, с ним». «Я ему позвоню. Позже, когда приедем в город. У меня сейчас телефона нет. И я совсем не против, чтобы уехать. Вот, значит, решено. Сейчас подберете билеты и вперед. Да, кстати. Мужчина жестом фокусника выудил откуда-то два мобильных. Вот вам на первое время. Передал мне. И зарядки еще. Большое спасибо. Один комплект оставила себе, второй протянула Тимуру. Спасибо, Олег Петрович. Только напомни потом. Сочтемся. Я Тимурку Яночка с 5 лет знаю. Мы с его отцом хорошие приятели. Он мне почти как сын. Всему учил. И борьбе, и основам выживания. Как, кстати, в лесу не страшно было? С Тимуром нет. Хорошо. А ты все же отцу-то своему позвони. Поди волнуется. Я позвоню. Если надо, мы остановимся и подождем, пока ты поговоришь. Заодно решим, что с машиной Тимура делать. Хорошо, спасибо. Джип притормозил у обочины, я выбралась из салона и отошла на несколько метров. Вздохнула и набрала номер, который знала наизусть. Отец взял трубку со второго гудка. Да, слушаю. Мне почудилась усталость в его голосе. Пап, привет, это я. Яна, наконец. Яна, ты где? Пап, все в порядке, я с друзьями, и у меня все хорошо. Мы тут все с ног сбились, все ищем тебя. Не надо искать, у меня все хорошо. Яна, почему ты не сказала, что не хочешь выходить замуж? Вообще, я говорила, только ты не слышал. Мы бы это обсудили, но не сбегать же. Яна, срочно возвращайся домой. Пап, я не могу обещать. Отца в могилу хочешь свести? А мать, о ней ты подумала? Подумала. И считаю, что не стоило вам давить на меня со свадьбой. Я не хочу замуж и не выйду. Да бог уже с этим замужеством. Не хочешь и не хочешь, возвращайся. Я подумаю. Ладно, папа, в общем, мне некогда сейчас говорить. Пока. Яна, стой, стой. Я замерла. Слушаешь? Да. В общем, я разблокирую твои карты, можешь и дальше пользоваться деньгами. Спасибо. Нет, правда. Ну, погорячился я, с кем не бывает. Но ты тоже должна понять, мне важна судьба единственной дочери. Ладно, пап, меня ждут. Поговорим позже. Маме привет, пока. Отключила вызов и вернулась к машине. Пока меня не было, произошла некоторая перестановка. Тот парень, что сидел рядом с водителем, исчез. А Олег Петрович уселся на его место. Получалось, что мы с Тимуром будем сидеть на заднем только вдвоем. «Толю мы решили отправить на попутки», — сказал Олег Петрович. «Чтобы всем не светиться, да и время не терять, он нагонит по пути. На машине Тима расплюнуть, а мы по прямой до аэропорта. Вы пока билеты покупайте». «Да, отлично», — покосилась на Тимура. Он сидел в расслабленной позе, закинув одну руку на спинку кресла в полоборота ко мне. Так и хотелось подвинуться, прильнуть к его плечу, положить ладонь на грудь. «Иди, не бойся», — шепнула она одними губами. «Или мне это только показалось? Но рисковать, пожалуй, не стоит». Вместо этого вышла в интернет и начала просматривать билеты. «Если уж уезжать, то куда-нибудь в теплое место. Я даже смогу заплатить за себя, если отец действительно разблокирует карты, как сказал». Тимур сам придвинулся ближе, так что его плечо коснулось моего, а потом и бедро моей ноги. «Ян, ну что?» «Как же жгут его прикосновения!» Отец предлагает вернуться. Говорит, не будет больше настаивать на женитьбе, хочет помириться. И сказал, что карты разблокирует. Вернешься? «Нет, буду созваниваться с ним и с мамой, но домой не вернусь. По крайней мере, пока. Хочу уехать, как договорились». Покосилась на сидящих впереди мужчин. «Тимур, мне так жаль, что у тебя из-за меня могут быть проблемы». «Забей». «Но...» «Не волнуйся об этом. Лучше подумай, куда лететь». «Ладно». Вновь вернулась к выбору билетов. Тем более финансы снова есть. «Только вот одна проблема. Не хочется мне опять жить на деньги отца. От слова совсем. Пусть второй раз с работой все вышло ужасно, но первый-то мне повезло. Я ощутила, пусть и немного, что значит быть самостоятельной. Не хочется терять этого нового ощущения своей независимости. Пусть она и оказалась иллюзорной и хрупкой. Держалась исключительно на помощи Тимура. Что уж говорить, без него и побег бы не удался. Машина неслась вперед, а я продолжала бездумно листать список стран. Прилетим и тут же начну искать работу. Понадобится ли для этого оформлять какие-то документы, типа разрешения? Наверняка. Или я смогу работать нелегально и по туристической визе. Слышала, так многие делают. Будет видно по прилете, но домой не поеду. Это сейчас отец говорит, что я могу не волноваться. А как успокоится, чего доброго опять начнет подсчитывать прибыли и подбирать варианты. Второй раз мне такой номер с побегом не провернуть. Время шло, нужно было что-то решать со страной. Скосила глаза на Тимура. Он все это время, так же, как и я, зависал в телефоне. «Тимур!» — позвала, и он повернул голову. «Что ты думаешь насчет Бали? Достаточно далеко, и первый самолет всего через 5 часов». «Нормально». «Неплохое решение», — поддакнул с переднего Олег Петрович. «Покупайте билеты и всех дел». «Согласен», — кивнул Тимур. «Сейчас сделаем». «Тимур, я теперь сама могу», — быстро произнесла. «Ян, я закажу». «Но отец...» «Доставай свой загран и не морочь мне голову. Будет время наиграться в независимость». В голосе стальные ноты, так что пререкаться сразу расхотелось. «Отель пока выбирай». Скачала приложение, открыла, но строчки снова замелькали перед глазами. Теперь сосредоточиться мешала другая мысль. Просто голова шла кругом от осознания перспектив. Мы полетим вместе с Тимуром. Перелет займет больше суток, и столько времени я снова смогу провести вместе с ним. И там тоже мы будем рядом. Остров, конечно, большой, но мы ведь сможем видеться иногда, даже общаться. По крайней мере, в самом начале, пока не найдем более подходящего жилья, поселимся в одном отеле. Когда с билетами и бронью было покончено, устроилась поудобнее, облокотившись о дверцу. Пыталась справиться с эмоциями и, кажется, задремала. «Ян, приехали?» Позвал Тимур, и я встрепенулась. «Мы где?» «В аэропорту». «Хорошо». «Костя с вами пойдет, сообщил Олег Петрович. «Проконтролируют, чтобы все благополучно прошло». «Спасибо, Олег Петрович», — сказал Тимур. «Ну, Яна, удачи тебе. Может, еще увидимся». «Большое вам спасибо, Олег Петрович. Было приятно познакомиться», — с чувством произнесла я. Вместе с Тимуром и Костей мы направились в зал регистрации. Привычная процедура оформления, и мы уже садимся на борт, в соседние кресла. Мне вдруг вспомнился перелет до Парижа. Как давно это было, хотя фактически совсем недавно. Но для меня будто в другой жизни. Мимо нас прошла симпатичная девушка и улыбнулась Тимуру. Еще в зале ожидания она усиленно строила ему глазки и даже подходила что-то спросить, пока я отходила к автомату за водой. Начинается. Опять. То же самое, что и в прошлый раз, когда Тимур оставил меня во время полета. Снова волноваться. Снова умирать от безысходности. Видеть, как он поднимается с кресла, уходит и не появляется весь полет. Знать, что все то время, что я сгораю от отчаяния, он клеит другую девчонку. А потом они выходят из самолета вместе с ней. Мило болтают, переглядываются. Он прикасается к ней, словно невзначай. Приглашает на ужин или прогуляться. На меня вдруг навалилась огромная, просто неподъемная усталость. «Тимур, я спать, если ты не против». «Конечно». Чуть опустила кресло и нацепила на глаза повязку для сна и отвернулась к иллюминатору. «Если что-то и будет, пусть все это пройдет мимо меня».